5. Три уровня истории. Необходимо обратить внимание, что в тайной доктрине неоднократно указывается на повторяемость истории. С точки зрения законов кармы, комплекс неизжитых причин будет вновь и вновь воспроизводиться схожими чертами, событиями, пока он не будет преодолен. В этих исторических повторениях присутствуют три главных витка, часто отобразившихся или слившихся в древних легендах и мифах в одно событие. Первое. Событие докосмическое, относящееся к периоду до переворота в Солнечной системе и образования Земли. К этому событию относится и описание «золотого времени», и наступление периода падения нравов, и гибель человечества, и переселение семян человечества на новые берега. По браминским исчислениям это относится к первой половине четвертой Санвантары и к ее середине 24-25 кальпы или экзотерически 49-51. Последний срок этого периода, судя по тайной доктрине, не может быть ближе 300 миллионов лет назад и не может быть далее 4 миллиардов лет назад. Как нам представляется, гибель планеты произошла около 1 миллиарда лет назад. После этого был переход эволюционной волны на Луну, а затем переход на Землю. Это первый мировой потоп. В индийской мифологии Матсья-аватара спасает ковчег с семенами человечества. В срединном большом круге, когда человечество в животных телах вновь обрело самосознание, то есть смогло самостоятельно создавать кармические причины и нести их следствие, включая карму прежней планеты, оно сошло на путь телесного доминирования в ущерб духовному. Так человек, совершив порочное деяние, в следующей жизни, вопреки распространенному наивному взгляду на кармическую коррекцию, очень часто и далее продолжает усугублять карму в прежнем направлении. Вырваться из порочного круга бывает крайне непросто. В частности, падение сказалось на ключевой сфере жизни – зарождении и умирании. Размножение до этого было не половое, то есть посредством высших центров, центром, который ныне у большинства людей атрофирован, область выше сердца. Остаточными частями этого центра ныне являются горловой узел тройничного нерва, нерв вагус, два брата, вилочковая железа, сестра, и отошедший в головной мозг аденогипофиз, луна, мать. Зачатие тела родителями есть в широком смысле удар духа в материю. До тех пор, пока дух развит и может проявлять силу через свои оболочки, и пока материя податлива и не консервативна, запуск процесса деления материнской клетки может осуществляться посредством бестелесного энергетического соединения мужского и женского лучей. Такое напряженное соединение, высекающее искру новой жизни, возможно исключительно на энергиях любви между двумя духовными половинами. Люди были не просто телесными близнецами, но близнецами по духу, двумя воплощенными половинами одного зерна духа. В силу неких нарушений эволюционного движения, нравственных, психических, размножение стало осуществляться посредством низших центров на энергиях, в том числе и похоти. Это совершенно нарушило кармическую эволюционную линию. Начались запрещенные сочетания. В мифах все это содержится в историях о близнецах, брате и сестре, и неком сводном или другом родном брате, покусившемся на чужую сестру. Подобное произошло из-за утраты собственной духовной половины. Воплощенная санжня оставила воплощенного Мартанду. В библейском сказании это Каин и Авель, брат. и сестра. Индийский миф во фрагментах, дошедших до нас, писаний, сохранил близнецов Яму и Ями, однако в образе Ямы соединил двух разных Ям. Один Яма, как Овен, оказался принесен в жертву, а второй, библейский Каин, возгордился и пал животной страстью. В результате космического катаклизма планета погибла, а ее высшая духовная сфера-мать, вырвавшимся планетным огнем, оказалась сожжена. Миф о самосожжении Сати. Здесь же произошло потухание одного Солнца, и появление нового Солнца произошла новая расстановка планет Солнечной системы. Война между космическими управителями и логосами показана как война в небесах. Это гибель Трипуры, космической доземной Трои.